Глава третья. Еще в начале августа в поселок приехал учитель математики Фомин. Это был щеголеватый молодой человек, с черной, как у цыгана, шевелюрой. Он ездил по поселку на голубом велосипеде и этим приводил в трепет молодых женщин и вызывал зависть и восхищение мужчин. Однажды вечером видели, учитель катает на велосипеде кого-то. По белому, в крупную горошину платью, была узнана фельдшерица Тоська. А спустя неделю по поселку пошел гулять слух. Арифметик живет с буфетчицей Веркой. Никто, однако, не говорил об этом громко, никто не осуждал молодого красивого учителя. Грамотных людей в ту пору было мало, их уважали и многое прощали им. Как-то Фомин поставил Грани сразу два плохо и приказал заниматься после уроков. Грани сидел за последней партой, а Фомин ходил взад-вперед по пустому классу и говорил, что нужно внимательно слушать объяснение учителя. Потом написал на доске мелом пример и вызвал ее решать, а сам сел за первую парту. Пример был написан высоко. Грани едва доставал до него мелком, хотя и тянулась на цыпочках. А Фомин смотрел на ее ноги и щурился. Грани долго мучилась у доски, но так ничего и не решила. Фомин сказал вдруг: «Ладно, Граня, иди домой». Фомин вел одной рукой голубой велосипед и снова говорил о важности учения. Граня шла, низко опустив голову, не слушая, боясь взглянуть на встречных людей. Было уже темно. Дорога впереди смутно серела. Справа тянулись бесконечным рядом желтые квадраты барачных окон. Прошли поселок, а Фомин все не отставал, не уходил. Он запрокидывал лицо, смотрел на звезды и произносил: «Ах, как далеко! И, вероятно, такие же люди живут, как и мы, и радости у них есть, и страдания сердца». По одну сторону дороги чернела изгородь, а за ней озимое поле, по другую — дровяной склад, и кругом ни звука, ни огонька, ни человеческой тени. Грани стало страшно, хотя она привыкла ходить одна всегда и везде, но теперь ей было страшно. Фомин тяжко вздохнул и сказал: «Вся жизнь моя — сплошной экспромт. А хочется чего-то такого. Ты понимаешь меня, Граня?» Грани ничего не поняла. Ей стало еще страшнее. Фомин повздыхал, сказал опять: «Какое у тебя красивое имя, Граня!» И положил руку на ее плечо, засмеялся, заговорил быстро: «Послушай, а ведь ты совсем невеста, и хочется, вероятно, замуж?» «Да-да, так и есть. А я-то требую от тебя хорошую учебу. Куда, спрашивается, смотрел я?» Граня дернулась, легко перескочила через изгородь и побежала по тропинке, прижимая к боку холщовую сумку с книжками. Фомин бросил велосипед и тоже перелез через изгородь, двумя прыжками догнал Граню. «Я женюсь на тебе, дурочка!» — заговорил он торопливым, жутким шепотом. — «Я тебя полюбил. Да пустите, ну вас!» — сказала она. — «Нет, нет, Граня!» И Фомин ловко сшиб прямые руки со своей груди. Она начала бить его кулаками по лицу, по голове, но, казалось, Фомин не замечал этих ударов. Кто-то шел по дороге в деревню, увидел голубой велосипед, крикнул: «Эй, арифметик, я покатаюсь, а ты давай жми!» Грани пружиной вывернулась из рук учителя, бросилась бежать к лесу. Из темноты на дороге захохотали. На другой день в деревне и в поселке все было известно. Кроме того, на месте преступления нашли сумку с книжками и тетрадками. Грани не показывалась из дому целую неделю. Мать ходила растерянная, не зная, что сказать дочери. Отец хмурился и молчал. В воскресенье вечером Фомин сам приехал к лебедям. Он был навеселе. «Милости просим», — пролепетала лебедуха, испуганно моргая. Лебедь махнул ей рукой, она покорно ушла. Фомин поставил на стол бутылку вина, сказал: «Я пришел поговорить с вами». Лебедь спросил строго: «О чем будет беседа?» «Я хочу жениться на вашей дочери», — сказал Фомин. «На Граньке, что ли?» «Да, на Грани. Я полюбил ее всей душой». «Она же пигалица сопленосая», — сказал лебедь, ухмыляясь. «Нет, вы не правы. Она вполне взрослая девушка, самостоятельная». «Ну, да», — сказал Фомин. «Ей бы, товарищ учитель, учиться надо, экзамены сдавать», — со смехом в глазах сказал лебедь. «Я сам приму экзамены у нее». «Коли так...» Лебедь задумался. Он ничего не имел против того, чтобы выдать свою дочь за учителя. Это было бы совсем неплохо. Его Гранька за ученым человеком. «Надо подумать», — сказал он после долгого молчания. В эту ночь в доме лебедей долго не спали. Старшие обсуждали, сколько приданого запросит Фомин и что скажут в деревне. Братья на палатах шептались о голубом велосипеде. Младший говорил, заикаясь сильнее обычного, «Никому не дадим, сломают». Граня на повете под пологом, комкая в кулаке письмо от Кольки, горькими слезами оплакивала свою первую любовь. Фомин приезжал еще несколько раз, в последний — уже по снегу, оставляя на дороге рубчатую полоску. И дело со свадьбой было почти решено. Фомин и Лебедь целый вечер пили вино, беседовали о пользе просвещения, а ребята учились кататься на велосипеде. Неожиданно стало известно, что на октябрьские праздники жених ночевал у молодой вдовы, леспромхозовской кассирши. И все расстроилось. Грани только рассмеялась и решительно сказала, что если отец будет настаивать, она убежит из дому. Печаль о Кольке снова вспыхнула о ней, и она написала ему большое письмо, не упоминая о случившемся. Лебедь ходил яростный, грозился спустить арифметика с крыльца, но тот не появлялся. А после Нового года Фомин уехал из поселка, продав свое имущество. На голубом велосипеде катался теперь Ванька Лаптев, леспромхозовский конюх, приводя в трепет всех поселковых девок. В Княжине полгода только об этом и говорили. Одни, с сожалением, качали головами, хорошего жениха лебеди прозевали. Другие стояли на том, что молодая лебедуха правильно проучила арифметика. Скоро подошло время других забот, других разговоров, и об учителе забыли.